Глава 14. Москва. Среда. 12:10. Саблин нажал на звонок. Дверь открыла немолодая женщина в ярком домашнем халате. Он уже несколько минут ходил по подъезду, где жил профессор, расспрашивая жильцов, и, наконец, дошел до соседки покойного Николаева по лестничной клетке, которая и обнаружила труп. «Добрый день. Капитан полиции Саблин. Я вам звонил. Мы договаривались о встрече». «Да-да, входите». Женщина шире открыла дверь. «Простите, что не смогла ответить на ваши вопросы утром. Неважно себя чувствовала». «Ничего страшного», — произнес Саблин, проходя в гостиную, обставленную очень просто, и сел на стул у большого стеклянного стола. Женщина зашла в комнату следом и села напротив. «Я ненадолго», — начал капитан, доставая из внутреннего кармана блокнот и ручку. Она кивнула. «Вы одна живете?» «Да». «Как хорошо вы знали вашего соседа». «Не могу сказать хорошо, но мы часто встречались с Николаем Федоровичем у лифта. Иногда виделись во дворе. Заходили вместе в подъезд. Мы не дружили, но я живу здесь около 10 лет, и за это время узнала немного каждого». «Что можете сказать о Николаеве?» Саблин приготовился записывать. «Он был воспитанным, интеллигентным. Короче, профессор». Она приятно улыбнулась. «Иногда к нему приезжала его дочь». Женщина пожала плечами. «Пожалуй, и все». «Дочь?» — переспросил Саблин. «Да, дочь, по крайней мере, так сказал». «Как ее зовут?» «Не знаю, не говорил». «Ясно». Саблин записал информацию в блокнот. «К нему вообще часто кто-нибудь приходил?» «Понятия не имею. Я, знаете ли, не следил за ним. Это в маленьких городах, в деревнях всем интересно, что там происходит у соседей. А в мегаполисе у всех собственные дела и свои интересы». Женщина опять улыбнулась. «Когда вы видели профессора последний раз?» Саблин записывал. «Ой, в тот самый день и видела». «В день убийства?» «Ну да». «Расскажите тогда об этом и о том, как вы обнаружили тело». «О!» Женщина вздохнула, давая понять, что обсуждать это ей неприятно. «Утром я вышла по делам». «В котором часу?» «Примерно в 11». Саблин кивнул. «Дальше». «Вернулась я, наверное, к обеду, и как раз встретила профессора. Он очень спешил куда-то». «Куда?» «Не знаю, я стояла у лифта на первом этаже, а он из него буквально выбежал, наспех поздоровавшись со мной». «Что еще заметили? Что-нибудь необычное?» «В руках у него был какой-то конверт или лист бумаги, кажется. Он его торопливо засовывал в карман». «Дальше». «Я поднялась к себе, пообедала, посмотрела кино, а потом мне позвонила подруга. Мы с ней долго разговаривали, а после она предложила пойти прогуляться во дворе. Подышать свежим воздухом. У нее сына уволили с работы, и теперь она...» «Давайте про профессора. Извините», — перебил женщину Саблин. «Ну да. Так вот, я оделась и вышла на улицу». «В котором часу?» «Мне кажется, около 6 вечера». «До этого времени никто к профессору не приходил». Женщина пожала плечами. «Что было потом?» «Я вышла во двор, где меня ждала подруга. Мы погуляли, постояли у моего подъезда, поговорили. Потом я пошла домой. Уже начинало темнеть. Когда я поднялась на свой этаж и зашла в квартиру, я услышала, как хлопнула дверь у профессора». «Сколько было времени? Запомнили?» «Может быть, около 8 вечера». «Вы видели, кто это был? Кто-то заходил или выходил?» «Да, я посмотрела в глазок. Из квартиры вышла его дочь. Очень быстро пошла вниз по лестнице». «Вы уверены, что дочь?» «Да, конечно. У нее на голове был платок, такой голубой. Я ее видела в нем несколько раз». «Что было после этого?» «Потом, уже вечером, я пошла выносить мусор. Вышла и увидела, дверь квартиры профессора чуть приоткрыта. Я подумала, ну мало ли, может быть, кто-то собирается выходить. Я вынесла мусор, вернулась, а дверь так и была приоткрыта. И тут меня что-то словно повело в его квартиру. Я поинтересовалась, есть ли кто-то дома у профессора, но никто не ответил. И тогда я заглянула в квартиру, ну и обнаружила его». Женщина вздохнула. «Ужасно». Саблин молчал несколько секунд, записывая в блокнот. «Так, скажите, когда вы заметили дочь профессора, то видели самого Николаева?» «Нет». «А не видели? Дочь закрыла дверь квартиры, когда выходила?» «Да, я слышала, как хлопнула дверь, поэтому и глянула в глазок». «Ясно. В котором часу вы обнаружили тело?» «Думаю, около 11 вечера. Я сразу позвонила в полицию». «Понятно. Что-нибудь необычное в поведении профессора было в последние дни? Или, может, странные люди к нему приходили?» «Странные люди?» — покачала головой женщина. «Вроде бы нет». «К вам зайдет наш сотрудник, покажет кое-какие фотографии, и вы составите фоторобот дочери профессора. Хорошо?» «Хорошо». Женщина вздохнула и кивнула.